Через застенки инквизиции в Испанской Америке прошло немало французов, фламандцев, итальянцев, немцев, подданных испанского короля, владения которого в XVI веке охватывали почти половину Западной Европы. Хотя въезд иностранцам в Западные Индии был строго запрещен испанскими властями, все-таки некоторые из них ухитрялись различными способами преодолеть чинимые испанскими властями препятствия и проникнуть в запретную для них зону. По неполным данным, эти иностранцы составляли 5,5% от общего числа европейцев, эмигрировавших в Америку в период конкисты Антильских островов. По всей вероятности, многие из них проникли в Западные Индии под видом матросов или пассажиров, подкупив испанских чиновников. Эти иностранцы считались колониальными властями и действовавшими по их указаниям инквизиторами ненадежными и враждебными элементами. Они огульно подозревались в лютеранских симпатиях, арестовывались, подвергались пыткам и кончали свою жизнь на каторге или комедеро. Особенно беспощадно инквизиция распространялась с попадавшими в ее руки англичанами, пиратами, контрабандистами или просто скрывающимися в этих краях от английского правосудия авантюристами. Иностранцев, обвиненных главным образом в симпатиях к протестантизму, до официального установления инквизиционного трибунала в 1569 году, то есть в период действия так называемой «примитивной инквизиции», и только в Новой Испании, по далеко не полным данным, было осуждено 19 человек. Среди них были итальянцы, французы, фламандцы, греки, англичане. Все они признали себя виновными в отступничестве и отделались сравнительно легкими наказаниями, публичным покаянием на аутодафе, тюрьмой или высылкой в Испанию. Среди осужденных был золотых дел мастер, чех, богемец Андрес Мораль, который, по-видимому, опасаясь преследований инквизиции, часто менял фамилию. В 1536 году Сумарага осудил его за симпатию к Лютеру на публичное покаяние в Сан-Бенито, конфискацию имущества и высылку в Испанию. Английский купец Роберт Томпсон, родом из Дувра, пробравшийся в Мексику в 1555 году, опасаясь пыток, отрекся от своей веры и принял католичество. В 1560 году он был осужден на ношение в течение 2 лет Сан-Бенито и на 1 год тюрьмы в Испании. Отсидев свой срок в Севилье, Томпсон ухитрился бежать, вернулся в Англию, где впоследствии опубликовал свои воспоминания, являющиеся первым известным для нас документальным свидетельством о действиях инквизиции в испанских колониях. Более строго судили по подозрению в протестантстве в вице-королевстве Перу, где по решению архиепископа Лимы был сожжен на костре фламандец Хуан Миллар. В 1571 году, 2 года спустя после учреждения трибунала инквизиции, английские и французские корсары, взятые ранее в плен властями Новой Испании, были переданы в руки инквизиторов. Корсарам было предъявлено обвинение в принадлежности к лютеранской и другим отвратительным сектам. Следствие по их делу велось около 3 лет. Допросы арестованных сопровождались пытками. В результате в 1574 году все за исключением 2 англичанина Джорджа Рабеля, матроса и француза Марино Корню, Брадобрея, сознались, раскаялись, приняли католическую веру и были приговорены к порке плетью и каторжным работам на галерах или к длительным срокам тюремного заключения. Раблей и Корню, за проявленное во время следствия упрямство, заключили свои дни на комедеро. Сперва их гарантировали, затем сожгли. Такая же участь постигла другого корсара-англичанина Роберта Баррета. Его отослали в Испанию на доследование и сожгли в Севилье. Годом позже был лишен жизни ирландец Уильям Корнелиус, скрывавшийся в Гватемале и пойманный уже после аутодафе 1574 года. Его сперва повесили, а потом сожгли. Также погиб и француз Пьер Монфри.